Третьим, после путешествий в Индию и Америку, важнейшим событием эпохи великих географических открытий было кругосветное плавание, совершенное Фернаном Магелланом. Магеллан происходил из старинного, знатного португальского дворянского рода и с юных лет верой и правдой служил своему королю. Магеллан плавал в Индию, воевал на Малаккском полуострове и был ранен, служил в Африке. За это он получил небольшую пенсию и состоял при королевском дворе. Магеллан не раз обращался к королю с планом открыть новый путь к островам пряностей. Так португальцы называли острова Юго-Восточной Азии, богатые перцем, гвоздикой и корицей. Как когда-то Колумб, Магеллан исходил в своих расчетах из неправильных представлений о размерах Земли и думал, что если плыть на запад, минуя Америку, открытую Колумбом, то можно быстрее добраться до заветной цели, чем следуя путем Васко-да-Гамы вдоль Африки. Португальский король отказал Магеллану и разрешил покинуть свой двор. Магеллан отправился в Испанию к императору Карлу V. Проект Магеллана заинтересовал Карла V по одной важной для Испании причине. Дело в том, что когда Португалия и Испания начали захватывать колонии, они часто сталкивались между собой из-за вновь открытых земель. Чтобы эти столкновения не переросли в большую войну, Папа Римский разделил весь неизвестный еще европейцам мир на две половины. Границу провели по меридиану, проходящему через Канарские острова. Король Испании и король Португалии согласились соблюдать ее. Таким образом, португальцы не имели права плавать в западном направлении, а испанцы — плыть на восток. А это значило, что Испании никогда не добраться до Индии и до островов пряностей. Предложение Магеллана открывало для Испании возможность достичь восточных стран, двигаясь на запад. Карл V дал Магеллану возможность снарядить экспедицию из 5 судов. Корабли Магеллана достигли Америки и, двигаясь вдоль берега, стали спускаться на юг. Никто, кроме Магеллана, не верил, что существует проход, по которому можно попасть в Индийский океан. Недовольные адмиралом капитаны подняли мятеж. Магеллан подавил его и казнил зачинщиков. Наконец, проход был найден. Теперь он называется Магеллановым проливом. Но пройдя его, путешественники оказались не в Индийском, а в неизвестном еще европейцам океане. Они не подозревали, как он велик. Им пришлось плыть по нему несколько месяцев. На их счастье, все это время стояла тихая погода, поэтому Магеллан и назвал этот океан Тихим. Магеллан не рассчитывал на такое длительное плавание. К тому же, один из его кораблей, на котором хранилась большая часть провизии, сбежал после выхода в Тихий океан, чтобы вернуться в Испанию. Морякам приходилось есть крыс. Все страдали от страшной жажды, но они выдержали все трудности и добрались до Филиппинских островов. Отсюда уже можно было плыть к Индии, а дальше путем Васко-да-Гамы к берегам Европы. Магеллан понял, что он совершил первое кругосветное плавание. Но закончить его Магеллану не удалось. Чтобы подчинить испанской короне открытые им острова, он вмешался в войну местных племен и был убит. Моряки даже не смогли выкупить его тело, и никто не знает, где нашел свой последний приют Фернан Магеллан. Из 5 кораблей его флотилии в Испанию вернулся один — Виктория, что значит «победа». Из 260 человек экипажа только 18 остались живы. И несмотря на все это, груз пряностей окупил стоимость почти 3-летней экспедиции. Завершил плавание капитан, испанец Хуан Себастьян де Элькано. Король пожаловал ему герб, на котором были изображены корица, 3 мускатных ореха и 12 гвоздик, шлем и глобус с надписью «Ты первый обошел вокруг меня». И это действительно так, ведь именно Элькано прошел весь путь вокруг земного шара. Но в истории все же осталось имя Магеллана. Все-таки он задумал и совершил большую часть плавания. Имя Магеллана осталось не только на карте нашей планеты. Оно попало и на карту звездного неба. Магеллановыми облаками названы 2 крупнейших скопления галактик, видимых в южном полушарии невооруженным глазом. Путешествие Магеллана подтвердило шарообразность Земли. И, кроме того, дало возможность подтвердить и то, что Земля вращается вокруг своей оси. в судовом журнале корабля, обошедшего Землю, не досчитались одного дня. А это и значит, что Земля вращается с запада на восток, каждый ее оборот — одни сутки, и потерять их можно, только если обогнуть Землю навстречу ее вращению, то есть с востока на запад, как это и сделала экспедиция Магеллана. После открытия Америки испанцы сначала обосновались на Кубе и других островах Карибского моря, получившего название по имени индейского племени Карибов, с которыми Колумб встретился во время своего первого плавания. В поисках золота пришельцы из Европы направились и на материк. Но здесь уже существовали государства, и их пришлось завоевывать. Тех, кто принимал участие в этих завоеваниях, назвали конкистадорами или конквистадорами, что в переводе с испанского значит «завоеватель». Это слово вошло во многие языки и часто употребляется в переносном смысле в значении «жестокий грабитель», так как испанцы безжалостно грабили и уничтожали местных жителей. Самыми знаменитыми конкистадорами стали Эрнан Кортес, покоритель Мексики, и Франциск Писарро, завоевавший Перу. Кортес родился в бедной дворянской семье. В юности он учился в знаменитом испанском университете города Саламанка. Университет пришлось оставить из-за неудачного любовного приключения. Выпрыгнув из окна своей возлюбленной, Кортес чуть не разбился. После выздоровления он уехал в Новый Свет. Оказавшись на Кубе, Кортес получил место секретаря наместника острова. Но молодой, честолюбивый испанец мечтал разбогатеть. Он пообещал своему начальнику жениться на его дочери и уговорил его организовать экспедицию на материк для захвата новых земель. Но свадьба с дочерью наместника острова неожиданно расстроилась. Один из друзей Кортеса привез ему с материка молодую рабыню. Ее звали Мариной. Она происходила из знатного рода, знала испанский язык. Красавица-индианка вытеснила из сердца Кортеса дочь наместника острова. Обиженный отец отменил военную экспедицию. И тогда Кортес своевольно, с верным ему отрядом в 400 человек, покинул Кубу. Он направился в Центральную Америку. Задолго до появления европейцев здесь жили племена индейцев майя. Они знамениты постройками храмов пирамид. Некоторые из этих пирамид по объему даже превосходят египетские, хотя и уступают им по высоте. Позже майя вытеснили воинственные ацтеки. Они подчинили себе многие племена и создали единое государство со столицей в Мехико. Этот город является в наше время столицей Мексики. Мексика и Мехико — это одно и то же слово, только разного произношения. Мексика — английского, оно стало названием страны, Мехико — испанского. По мнению одних ученых, это название европейцы произвели от имени бога войны ацтеков Мекситлы. По мнению других, оно переводится с языка ацтеков как «пуп посреди луны», так как центр города с главными постройками находился на острове посередине озера, посвященного луне. Сами ацтеки называли свою столицу Теночтитлан.